«Елена, сюда!» — закричала Лусина из-под металлического стола. Но Елена не успела залезть под него. Здание рухнуло. Точное время — 7... Ой, мамочки! 7:19:42 по центрально-мексиканскому времени. Незначительные толчки повторяются, но давайте не будем поддаваться панике. Подождем немного и продолжим. Фрагмент прямой трансляции программы «Сегодня». На канале XU-TV в день реального землетрясения, одного из мощнейших за всю зафиксированную историю Америки. Главной ведущей в студии была Лурдес Геррера, которая, находясь в кадре, пыталась успокоить зрителей. Трансляция прервалась, и телеведущая Лурдес Геррера не смогла продолжить утренний выпуск новостей. Рамон смотрел передачу «Сегодня», когда начало трясти. Сперва он подумал, что закружилась голова, но тут же понял, дом раскачивается в такт подземным толчкам. Толчкам, обрушившим в тот момент больше 300 зданий. Эстебан ехал по шоссе 57 в направлении столицы. Миновав границу штата Мехико, он включил радио. Елена с Лусиной обещали позвонить и рассказать, как идут дела. И судмедэксперт почти не спал в ожидании звонка, которого так и не последовало, а в 6 утра отправился в путь. Сейчас было 8:00, и взволнованный диктор сообщал о землетрясении. Эстебан переключился на станцию XU, где Хакоба Заблудовский по телефону из автомобиля описывал увиденное. «Обрушилось несколько этажей отеля «Континенталь». Убедительно прошу не выходить на улицы, чтобы не мешать работе полиции и спасателей. Ничего не видно из-за клубов пыли и дыма». Далее шел перечень рухнувших зданий. Отель «Рехис», «Нуэво Леон», Национальный технический колледж, здание ВМФ и комплекс компании «Телевиса». Мимо мчались патрульные машины и кареты скорой помощи. Город наполнился воем сотен сирен. Накануне вечером Эстебан пытался выйти на связь с Лусиной и Еленой. Он знал название отеля и номер, в который они заселились. Не застав их, Эстебан оставил сообщение женщине на стойке регистрации с просьбой связаться, как только они появятся. В 6 утра он уже был в пути. На дорогах образовались пробки, а здания продолжали рушиться. Елена пытается пошевелить правой ногой. Обвал ослабил тиски, и ей удается извлечь ногу, но боль кошмарная. «Моя нога! Что такое?» «Я освободила ее, но мне очень больно». «Не двигайся. Ты можешь спровоцировать еще один обвал. Не волнуйся, Елена, я уверена, что нас отсюда вытащит». «Луси, снаружи ничего не слышно». «Подожди, рано отчаиваться». Где-то наверху снова лает собака. Женщины не видят, как соседи и десятки добровольцев из недавно сформированного отряда разбирают обломки здания, превратившегося в груду бетона. «Сюда! На помощь!» Люди снаружи напоминают муравьев в гигантском муравейнике. Они носят камни и мебель, останки помещений, где когда-то текла повседневная жизнь. «Здесь кто-то есть!» На часах 10 утра. «Помогите мне!» — кричит Хулиан, вселяя ужас в сердца Елены и Лусины. По мере того, как на поверхности поднимают обломок за обломком, сверху сыпятся куски земли, гипса, цемента, стекла. «Сюда! Сюда!» — кричит Лусина. Через 20 минут в образовавшийся среди обломков зазор проникают солнечный свет и кислород. «Медленно, осторожно!» «Мы выберемся отсюда!» — говорит Лусина, приободренная доступом свежего воздуха и светом, разогнавшим тьму. Неожиданные позывы на рвоту вынуждают Елену повернуться на бок. Боль в животе усиливается. «Елена, как ты себя чувствуешь?» «Мне больно. Потерпи!» В открывшемся просвете появляется лицо молодого парня. «Вытащите нас! Пожалуйста!» — умоляет Лусина. «Да, сейчас вытащим, подождите. Сколько вас? Вы целы?» «Да, да, мы в порядке, нас двое», — отвечает Елена. «Я здесь!» — кричит Хулиан, но парень уже убрал голову и говорит кому-то снаружи. «Две женщины в ловушке. Нас от них отделяет большая плита. Возможно, я смогу пролезть под ней или сверху. Солнечные лучи проникают внутрь и освещают пространство. Они трое ближе друг к другу, чем предполагали женщины. Нога Хулиана касается бока Елены. Его самого придавило плитой. Вновь появляется голова парня. «Мы расширим проем, а вам пока запустим кислород». В отверстие спускается тонкий шланг. Раздается шипение выходящего газа. Лусина медленно выскальзывает из-под стола. «Лусина, что ты делаешь?» Женщина не отвечает. Она ползет через завалы. Острые камни, словно лезвия, режут ей руки. Остатки арматуры и металла впиваются в тело. Она не останавливается и только шипит сквозь зубы от полученных ран. Лусина продолжает ползти, пока не добирается до Хулиана. Света, проникающего с улицы, недостаточно, чтобы осветить все пространство. «Что ты задумала?» — спрашивает Хулиан, пытаясь пнуть ее, но мешает придавившая его плита. Движение вызывает оползень. На лица Лусины и Хулиана сыпется пыль и камни. Лусина вытирает лицо предплечьем. В глазах у нее полно песка. Цепляясь рукой, она подтягивается по плите, накрывающей Хулиана. Женщина едва помещается в пространстве между плитой и торчащими сверху обломками. «Что ты делаешь?» — кричит Хулиан, трепыхаясь в ловушке. Одной рукой он отпихивает голову Лусины, чтобы сбросить женщину. Левой рукой Лусина отбивается от Хулиана, а правой берет из обломков большой камень и пытается ударить. Борьба провоцирует новый камнепад. «Лусина! Лусина!» — кричит Елена, силясь подползти к ней и помочь, но сломанная нога мешает передвигаться. «Хватит! Прекрати!» Хулиан размахивает руками в попытке дотянуться до лица дочери своего брата. Елена успевает перехватить и на мгновение обездвижить руку Хулиана. В этот момент Лусина бьет его по голове, а затем надавливает всем весом на плиту, и сын людоедки испускает протяжный стон. Словно окружавший их пузырь лопнул, пленницы вдруг слышат на поверхности голоса людей, которые пытаются расширить отверстие в завале. Камни падают на женщин и на неподвижное тело Хулиана. Мало-помалу проем становится шире, и вновь появившийся парень светит внутрь фонариком. «Вы сможете выбраться?» «Да, да», — отвечает Лусина. Молодой человек проскальзывает в пространство под балкой, которую они не могли видеть из-за темноты. Именно благодаря ей их не раздавило, а еще благодаря металлическому столу, заваленному цементными блоками. Женщины, чьи лица залиты слезами, смешанными с землей, щурятся от яркого света. В отверстии появляется еще одна голова. «Лусина! Елена!» «Эстебан!» — кричит Лусина, ползком пробираясь к спасительному выходу с помощью паренька. Елена лежит наполовину под хирургическим столом, наполовину за его пределами. Каким-то чудом ее защитил застрявший между балкой и арматурой большой обломок с остатками мраморной плитки, бывшей полом в одной из квартир. Эстебан встречает Лусину крепким объятием, и они тут же поворачиваются в ожидании Елены. Пареньку не старше 18, и мужчине лет 50 удается сдвинуть камни и освободить Елену. Та медленно выползает из ловушки. Мужчина помогает ей добраться до выхода из муравейника. Когда она высовывает голову, собравшаяся снаружи толпа взрывается аплодисментами. «Там внизу есть кто-нибудь еще?» — спрашивает пожарный. Они не успевают ответить, потому что внезапно завал под ногами проседает. «Обрушение!» — кричит кто-то. И поток мужчин и женщин устремляется вниз с горы щебня, пока ненасытная земля их не поглотила. Едва они выбираются на дорогу, камни, цемент, кирпичи, мрамор, песок, мебель, фотографии, книги, железо, остатки прежней жизни обитателей здания увлекаются вниз силой гравитации. «С вами был кто-нибудь еще?» — снова спрашивает пожарный. «Нет», — отвечает Элена. «Больше никого», — подтверждает Лусина.